Глава 9. Свет мешал спать. Валька ерзала, ругала себя за то, что на ночь не задернула плотно шторы, натягивала одеяло на голову, жмурилась, опять ерзала и устраивалась поудобнее. Через полчаса, признав поражение перед утренними лучами солнца, она села, зевнула и посмотрела на часы. Вчерашняя встреча с Федором показалась глупостью, которой никогда не было. Мираж. Дурной сон. Не более. Только колено немного ныло и напоминало о падении. «Похоже, я начинаю коллекционировать синяки и ссадины», — сказала Валька, глядя на ногу. Она почистила зубы, приняла душ, надела джинсы, футболку, позавтракала яичницей, с ветчиной и принялась ждать Сергея. В 12 позвонил Казаков и пообещал вернуться вечером. Спросил, все ли в порядке и как настроение. «Все отлично. Я смотрю телевизор и читаю книги». Во время разговора щеки Вали несколько порозовели, а пальцы на левой руке сами сложились крестом. Вранью давалось нелегко. «Юрий Яковлевич, а про Ольгу ничего не удалось узнать?» — спросила она, усаживаясь на любимый подоконник. «Немного удалось», — успокоил Казаков. По его тону угадывалась мягкая улыбка. «Какая же ты нетерпеливая! Вся в отца!» Лучшего комплимента нельзя было придумать. Валька тоже улыбнулась и ответила. «Да, я на него очень похожа». «Понимаю. Тебе хочется поскорее получить наследство и вернуться домой». «Дело вовсе не в деньгах». «Знаю, знаю. Мне будет жаль, когда ты уедешь. Я опять превращусь в старую одинокую развалину». Валька услышала тяжелый вздох. «Ну что вы!» «Не спорь!» Казаков засмеялся. «Надеюсь, ты будешь приезжать ко мне в гости и позволишь время от времени приглашать на чашечку кофе». «Даже не сомневайтесь в этом!» Горячо заверила Валька. «К тебе сегодня заглянет Сергей. Он расскажет некоторые новости об Ольге», — пообещал Юрий Яковлевич. — Так что жди. Сергей приехал в час, гладко выбритый, в небесно-голубой рубашке с короткими рукавами и черных брюках. Он показался Вальке тем самым принцем, которого мечтают встретить все девчонки с раннего детства. Когда же он начал ей нравиться? Давным-давно, 100 лет назад. Нет, 100 миллионов. Вечность. — Держи. Сергей протянул красную розу с красивейшим бутоном и иронично добавил. «Заметь, не в саду Казакова сорвал, а вез из Москвы». «Спасибо», — слишком быстро произнесла Валька и почувствовала, как к горлу подкатывает ком. Пряча неловкость, она пожала плечом, положила цветок на край стола. Тут же взяла его, сходила за вазой, поймала цепкий взгляд Сергея и строго спросила. «Что?» — Ничего, — ответил он с улыбкой. — Рассказывай, как дела? Как время коротаешь? — Книги читаю, телевизор смотрю. Уже привычно соврала Валька. — Ты посоветовал? Ну, я и решила. Читать и смотреть. Сергей не отводил от нее глаз. И от этого жгло внутри. — Совесть, прошу тебя, перестань меня мучить. Я больше не буду выходить из дома одна. Торжественно клянусь. История с лысым маньяком вернулась. Она покалывала иголочками, кашляла где-то над ухом и добавляла. «Как же тебе не стыдно?» «Мне стыдно», — мысленно отвечала Валька и посматривала на подаренный цветок. Она понимала, смятение связано не только с обманом. Рядом находился Сергей, и они были в доме только вдвоем. С одной стороны, ничего невероятного, а с другой... Он сел на диван и позвал. «Иди ко мне». «Юрий Яковлевич сказал, что ты сообщишь мне новость об Ольге», — ответила Валька, игнорируя приглашение. Она прошлась вдоль стола, остановилась, развернулась и выжидательно замерла. Вальке требовались минуты, чтобы собраться, сесть рядом, почувствовать прикосновение Сергея. Должен же он к ней прикоснуться. Обязательно. 20 сентября 2010 года в гостинице «Славянская» проживали три Ольги. Речь, конечно, о женщинах подходящего возраста. Кравченко, Париж, Голубева, Лондон, Серебрякова, Киев. Выбирай любую. Широко улыбнулся Сергей и спросил. А теперь ты сядешь рядом со мной? Кравченко, Голубева, Серебрякова. Еле слышно повторила Валька, прислушиваясь к звуку собственного голоса. Будто существовал шанс прочувствовать фамилию и безошибочно угадать нужную Ольгу. Далековато живут. Да уж. Но какая из них? Понятия не имею. Сергей потер щеку ладонью и обнадежил. Но скоро узнаю. Каким образом? Валька чуть подалась вперед. Сядешь рядом, расскажу. Валька нарочно фыркнула, подошла к дивану и села с видом гордой великомученицы. «Ну?» — поторопила она. «Наша Ольга бывала в Москве часто. Это первый критерий отбора. А более точный...» Сергей помолчал немного и раскрыл карты. «В гостинице приезжие заполняют анкету». «Ты раздобудешь анкеты и сверишь почерк с письмами?» — осенила Вальку. «А сможешь?» Как не стыдно во мне сомневаться. Очень стыдно. Пожалуй, я предупрежу Казакова, что ты слишком умная. Пусть за тобой получше присматривает. Сергей притянул Вальку к себе и заглянул в большие искрящиеся глаза. А я соскучился по тебе, сказал он, становясь серьезным и даже немного грустным. Синяк не болит? Неа, ерунда. Я... тоже соскучилась. Он наклонил голову и коснулся губами ее губ. Коснулся и отстранился. Короткий поцелуй. Валька стала дышать медленнее, осторожно положила руку на ногу Сергея. Прижалась к нему. Еле уловимый запах сигарет, сила в мышцах, обжигающий взгляд. Пусть он обнимет ее подольше. Но, наверное, долго она не выдержит. Умрет от волнения. Губы слились в поцелуи. Легкое головокружение заставило закрыть глаза. Вальке показалось, будто она невесомое перышко, подхваченное порывом ветра, взмывшее к облакам. Не хотелось ни о чем думать. Все лишнее тихо уплывало прочь. Пожалуй, это самый лучший день. Самая лучшая минута и секунда. Как-то замечательно перевернулась жизнь. Так бывает. Это случилось. Мы поцеловались. Мысленно улыбнулась Валька и стала выбираться из объятий. — Пойдем, я тебя чаем напою, — сказала она, поднявшись с дивана, с пирожными. Они пили чай, разговаривали о пустяках, смеялись и смотрели друг на друга. Сергей поинтересовался, нет ли эклера с мясом, и запоздало получил тарелку салата и два бутерброда с колбасой. «Почему ты сразу не сказал, что голоден?» — упрекнула Валька, возвращаясь к корзиночке с воздушным кремом и ягодами. «Природная скромность», — пошутил Сергей. «Я все думаю». Там на одном письме были ноты. Может, Ольга играет на пианино или скрипке? Надеюсь, ты не отправишь меня в Лондон или Париж выяснять это. Хотя... Сергей хитро прищурился. Если мы полетим вместе... Юрий Яковлевич меня не отпустит. И правильно сделает. А ты не узнал, Ольги сейчас нет в Москве? В гостинице «Славянской» нет. — ответил Сергей и замогильным голосом добавил. — Но это ничего не значит. Она наверняка где-то прячется поблизости и только и ждет подходящего момента, чтобы сцапать тебя. — Хватит меня пугать! — засмеялась Валька и чуть не поперхнулась клубникой. — Почему ты не открываешь? Звоню, звоню, ты же дома! Наплевав на бесполезный звонок, Оксана два раза ударила кулаком в дверь. «Открой!» Федор оторвал от брюк белый утюг. И тонкие струйки пара с шипением вырвались на свободу. И о чем я только думал, когда связывался с соседкой? Других женщин, что ли, нет? Злясь, пробурчал он, взял со стола стакан воды и сделал приличный глоток. Оксана осаждала его квартиру во второй раз. И некоторый иммунитет в связи с этим уже присутствовал. «Открой, говорю! Я до ночи тут стоять буду!» Кивнув, мол, «стой сколько хочешь», Федор провел рукой по плотной ткани и поморщился. Гладить он разучился, терпения не хватало. Стрелки съехали, а по бокам образовались складки. Если бы не встреча с будущим работодателем, Федор бы просто надел джинсы и футболку. Но для собеседования такой стиль не подходил. Деньги, деньги. Пришлось усиленно потрошить шкаф, выискивая что-то приличное из давно забытых вещей, и браться за треклятый утюг. Эта одежда не очень соответствовала теплой летней погоде. Брюки слишком плотные, рубашка с длинным рукавом, зато имела солидный вид. Пытаясь привести брюки в порядок, Федор время от времени криво улыбался. Еще совсем недавно ему и в голову не могло прийти, что он будет работать на адвоката. «Слышишь меня? Я видела в окно, как ты вернулся из магазина. Твоя машина стоит под окном», — донесся приглушенный голос Оксаны. Федор тяжело вздохнул, посмотрел на мятую рубашку, дожидающуюся своей очереди, и направился к двери. «Не устала?» — спросил он обрадованную Оксану. Та сразу устремилась в комнату в надежде, что уж оттуда ее не выставят. «Чего перед соседями позоришься? Делать, что ли, нечего?» «А если у меня чувства?» — ответила она с вызовом. «Почему я должна стыдиться своей любви?» «Любви?» Федор весьма сомневался, что Оксана хотя бы раз в жизни испытывала подобное чувство. Далеко не каждому оно выпадает. «Да, любви! Ты ничего не понимаешь. Такой, как я, больше нет». «Согласен. Не иронизируй. Я тебе нужна». Оксана расправила плечи, примирительно улыбнулась, подошла к Федору, обвела его шею руками и со значением добавила: «Посмотри на меня. Нам же было хорошо вдвоем». «Кажется, ты не помнишь, что мы расстались». Отстранившись, он вернулся к брюкам и утюгу. Федор впустил Оксану в квартиру из эгоистических побуждений. Пусть погладит вещи, предъявит претензии, если уж так хочется, и возвращается к себе. Но быстро понял, что совершил ошибку. «На тебя невозможно смотреть, но что ты такой неуклюжий?» Оксана игриво бедром отпихнула Федора от гладильной доски и заняла его место. «Смотри, я это сделаю намного лучше и быстрее». Кокетливо подмигнув, она ловко выровняла стрелки и подхватила утюг. «От молодых сопливых девчонок ты такого энтузиазма не дождался бы. Не будь дураком. Перед тобой лучшая женщина на земле. Я, между прочим, хозяйственная, да и в постели само совершенство. Разве не так?» «Так», — бросил Федор, закуривая. Он подошел к окну и попытался сосредоточиться на предстоящей встрече. Что говорить, как себя вести? Давно же он не был на собеседовании. Даже смешно. Интересно, что Кепочкин сказал адвокату? «Дорогой друг, к тебе придет сосед моей бывшей жены. Ты уж пристрой человека куда-нибудь». Федор улыбнулся, представляя пухлого профессора, хлопочущего практически о первом встречном. Хороший мужик Кепочкин не забыл, что обещал помочь с работой. «Брюки готовы», — сообщила Оксана и вдруг напряглась. «А куда это ты собрался? Подружку завел? Быстрый же ты! А я-то, дура, вещички тут наглаживаю! Гад!» Федор снял удлиненные светлые шорты и взял брюки. «Да, гад», — равнодушно произнес он. и предлагаю разбежаться по-хорошему. Зачем я тебе такой плохой нужен?» Оксана свела брови на переносице, демонстративно села в кресло и мертвой хваткой вцепилась в подлокотники. «Сколько сделала, сколько запланировала, о свадьбе мечтала, сдуру сболтнула об этом Нинке с 12-го этажа. И что же получается? Не нужна? Свободна? Мало того, что весь подъезд теперь умрет со смеху, Нинка-то уж точно всем новость растрепала. Так еще и опять в девках оставаться, опять искать, опять надеяться. Ну уж нет. К тому же Федор не просто мужчина, он ее мечта. Именно такого мужа Оксана хотела всю свою жизнь, сильного, властного, неукротимого. Ей должны завидовать, обязательно. Выйдя замуж за Федора, она бы этим уж точно заткнула рот сплетницам и злобным подружкам. А что теперь? Какая-то молоденькая вертихвостка обогнала ее. И когда только успела? Где он с ней познакомился? Нет, нет, еще раз нет. Нельзя быть дурой и нельзя сдаваться. Пусть Федор видит, как он ей нужен, как она его ценит и хочет. А там, глядишь, и поймет, где счастье зарыто. Одумается. «Я никуда не пойду. Отправляйся по своим делам, а я посижу здесь, подожду твоего возвращения. Приберусь в квартире, сготовлю ужин. Хочешь жареную рыбу или мясо, запеченное с луком?» Оксана закинула ногу на ногу и мило улыбнулась, будто они не ссорились. «Ты вернешься, поешь, и мы еще раз обсудим наши отношения». Федор секунд 5 размышлял. Аккуратно выставить Оксану за дверь или все же попытаться достучаться до разума. Портить настроение перед встречей с Поляковым ему не хотелось. К тому же он опаздывал к назначенному времени. Частично смирившись с ситуацией, Федор ответил. «Вернусь часа через 3. Надеюсь, ты уже уйдешь к себе. Дверь просто захлопни». Как только Федор ушел, Оксана сразу же метнулась на кухню. Оценив обстановку, несколько грязных чашек и ложек, плита, далекая от идеального состояния, пыль на телевизоре и подоконнике, посеревший тюль, она неторопливо надела фартук и активно принялась за уборку. «Никуда он от меня не денется», — подвела итог Оксана, вытирая со стола. Она прошлась с пылесосом по комнатам, отдраила в ванну, балкон и замерла посреди гостиной с тряпкой в руках. «Все равно я стану хозяйкой этой квартиры. Так что ничего страшного, если ознакомлюсь с моим будущим имуществом немного раньше намеченного срока». Весело подумала Оксана и, сгорая от любопытства, начала обыск. Нетерпеливые руки побывали почти во всех ящиках. Пробежались по полочкам, юркнули в карманы пиджаков и брюк, но ничего интересного обнаружить не удалось. Показалось, будто Федор стер свою прежнюю жизнь, уничтожив бумаги, фотографии и все, что могло напомнить о давно ушедших днях. Интересно, где он шатался 1,5 года? И не связано ли его отсутствие с женщиной? Сейчас мысли Оксаны были направлены только в одну сторону. Кругом мерещились смазливые соперницы. Поверить в то, что Федор не хочет с ней встречаться по каким-либо другим причинам, она не могла. В низкой пузатой вазе лежала связка ключей. «Это, наверное, запасные от квартиры», — обрадовалась Оксана и устремилась к двери проверять. Ключи к замкам подошли. «Ладно, сейчас я уйду. Зачем раздражать Федора? Но отныне буду контролировать его жизнь. Можно?» Пользуясь его отсутствием, заглядывать в квартиру с проверками. Не завел ли кого-нибудь? Чем занят? И вообще. Сунув ключи в карман короткого цветастого халата, Оксана захлопнула дверь и направилась к себе. Довольная улыбка с лица не сходила до вечера. Он плохо спал. С равнодушием взирал на еду. Худел. Забросил работу. Привыкал к перепадам настроения. И тем не менее был счастлив. Непередаваемо счастлив. Ольга. Стоило подумать о ней, как сердце начинало приятно побаливать. Воспоминания накрывали волной. Беспокойство и смятение поднимали с кресла и заставляли вышагивать по кабинету. Еще 3,5 года и стукнет 50. А он, точно школьник, влюбившийся в одноклассницу, радуется пустякам и приходит в восторг от любой мелочи. Погода замечательная, вне зависимости от того, идет дождь или нет. Пробки на дорогах не раздражают. Наоборот, дают возможность лишний раз подумать об Ольге. Мир прекрасен, и все в нем удивительно сочетаемо и сказочно волшебно. Бред, конечно, но волшебно. Дмитрий Григорьевич Поляков только после интимного вечера с Ольгой наконец-то прочувствовал жизнь. Прожитые годы показались пустяком по сравнению с тем, что еще предстояло прожить. Он даже стал бегать по утрам. Купил спортивные трусы, красную майку с номером на спине и белые кроссовки с синими полосками по бокам. Вперед! Вперед к светлому будущему! Дмитрий Григорьевич не надеялся на продолжение отношений. Он молился об этом. Но даже если Ольга больше никогда не захочет приблизить его к себе, ну так что ж, все равно он счастлив и всегда будет благодарен ей за подаренный вечер. Пожалуй, только одно мучило душу, только одно терзало и омрачало минуты, часы и дни. Он никак не мог помочь женщине, которую так страстно любил, никак не мог вынуть ее из сердца тревогу. — Дмитрий Григорьевич, к вам мужчина. — Федор Рябов. Говорит, вы его ждете. Да — Да-да, пригласи. Поляков, борясь с городским шумом, прикрыл окно, опустил жалюзи и посмотрел на Зиночку. Она стояла неподвижно, будто не слышала слов начальника. — Я же сказал, пригласи. Просто хотела предупредить, что он вылитый бандит. Взгляд такой злой, как в болото затягивает. Поляков уже подустал от комментариев Зинаиды. Была у нее отвратительная привычка обсуждать всех клиентов, курьеров, сотрудников и гостей. В минуты раздражения Дмитрий Григорьевич даже подумывал уволить Зиночку к чертовой матери. Но потом остывал и приходил к выводу, что это его придирки. Идеальных секретарш не существует, а один маленький минус вовсе не является катастрофой. Несколько маленьких минусов, — поправил себя Поляков. Он имеет право выглядеть так, как ему вздумается. Внешность человека еще ни о чем не говорит. Резко произнес он. Дмитрий Григорьевич много чего хотел добавить к сказанному, но сдержался. Не говорить же Зиночке, что иной раз она напоминает женщину самой древней профессии, особенно в розовой плиссированной юбке, с трудом прикрывающей трусы и абсолютно прозрачной блузки кремового цвета. Но зачем огорчать Зиночку? Промолчал. Опять промолчал. «Не хочу сегодня ругаться», — подумал Поляков. «Скажу ей завтра, чтобы одевалась поприличней». «Ходят все, кому не лень», — буркнула секретарша под нос. «Кофе принести?» «Да, пожалуйста». Зиночка выпорхнула в приемную, а в кабинет вошел высокий, широкоплечий мужчина с бритой головой и мощной шеей. Его взгляд сильный и уверенный, сказал Дмитрию Григорьевичу о многом. «Этот справится с любым делом», — пронеслось в голове. «И везде-то тебе, Зиночка, бандиты мерещатся». Кепочкин позвонил Полякову пару дней назад. Старый добрый приятель, готовый в случае проблем поддержать участливым словом или прийти на помощь. Иннокентий попросил позаботиться о новом знакомом. Добавил 15 «пожалуйста, прошу тебя, мой друг», и столько же «благодарю». На какое место пристроить Федора, Поляков особо не думал. Работы навалом, куда-нибудь приткнуть не проблема. Но сейчас, внимательно оглядев вошедшего мужчину, проанализировав «за» и «против», он почти сделал выбор. «Добрый день, проходите». Поляков жестом указал на стул. «Иннокентий Петрович, мой давний приятель, и я с радостью помогу вам». «Спасибо», — раздалось в ответ. Дмитрий Григорьевич почувствовал, как Федору неприятно устраиваться по блату, но, видимо, обстоятельства были сильнее принципов. «Кажется, у вас юридическое образование?» «Да, но я мало что помню». «Предпочтения в работе есть?» «Нет, на данном этапе меня интересует любая разовая работа». Поляков кивнул, подошел к книжному шкафу и продолжил разговор. Задавая всевозможные вопросы, не слишком-то связанные между собой, он привычно прощупывал малознакомого человека и делал выводы. Его горячо любимый университетский преподаватель много лет назад говаривал: «Кидайте мозг собеседника то в одну сторону, то в другую, и смотрите, выплывет человек или нет». Федор Рябов не только выплывал, но и, похоже, был знаком с этой методикой. Он сохранял спокойствие, сдержанно улыбался, один из вопросов сначала вывернул наизнанку, а затем перечеркнул. «Чем занимаетесь последнее время?» Поляков поймал себя на мысли, что спрашивает уже не автоматически. Рябов стал ему интересен. «Присутствовало в нем что-то...» Дмитрий Григорьевич не смог подобрать нужного слова. Сел в кресло и сцепил руки перед собой. «Жил в тайге. Охотился», — ответил Федор. «Охотился», — тихо повторил Поляков. «Да, перед ним действительно сидел охотник, привычно наводящий взглядом мишень на каждый предмет. Спасибо, Иннокентий Петрович, подсобил, очень кстати. Только откуда у тебя, астронома, дружки-то такие?» «Когда вернулись?» «Дней 10 назад», — ответил Федор, вскользь изучая обстановку. Он расслабился и почувствовал себя в кабинете Полякова вполне комфортно. Нужно было надевать джинсы и футболку. «Где живете сейчас?» «По месту прописки», — произнес Федор и добавил. «Я родился и вырос в Москве». «Сколько вам лет?» 36. «Я бы хотел взглянуть на ваш паспорт». «Да, конечно». Федор достал из кармана сумки паспорт и протянул его Полякову. Тот пробежал глазами по страничкам и отдал документ Зиночке, зашедшей в кабинет с подносом и двумя чашками ароматного кофе. «Блюдце с печеньем она не принесла из-за Рябова», — догадался Поляков. «Не желает кормить бандитов». «Сними, пожалуйста, ксерокопию», — сказал он Зиночке, взял мобильный телефон, вышел из кабинета и позвонил Кепочкину. Другу тоже стоило задать несколько дополнительных вопросов. Вернувшись, Поляков вынул из портфеля коричневую папку и положил ее на стол. Федор допил кофе и выжидательно посмотрел на адвоката. Ему стало любопытно, чем же придется заниматься. «Вам, как охотнику, — начал Дмитрий Григорьевич, — такая работа, скорее всего, понравится. Кстати, если вы ее выполните, то наше сотрудничество по обоюдному согласию может продлиться. Я ценю умных, ответственных и предприимчивых людей. А теперь о деле. Около 2 недель назад пропала девушка. Баталова Валентина Николаевна. 19 лет. Отец и мать давно умерли. Других родственников нет. Вот ее краткая биография. Ознакомьтесь на досуге». Поляков достал из папки плотный лист бумаги и отдал Федору. Валентина позвонила на работу и сообщила, что ей нужен отпуск на неделю. Затем отпуск продлила на неопределенный срок. «Как я понимаю, девушку нужно найти», — сказал Федор, бегло читая текст. «Хотя не очень понятно зачем. Наверняка она скоро вернется из отпуска. Никто не знает, где Валентина сейчас находится. А знать бы хотелось», — ответил Поляков, снял очки и протер их. Отпуск за свой счет она взяла совершенно неожиданно, никого не предупредив заранее, что странно. Обычно такие действия являются следствием какого-либо события, часто малоприятного. Кстати, Валентина не покидала Москву поездом, не улетала на самолете. Дмитрий Григорьевич многозначительно приподнял брови. «А приятель у нее есть?» «Вроде нет». «Вроде», — Федор усмехнулся. «На эту тему мы поговорим немного позже». «Она хорошо обеспечена?» «Вовсе нет. Работает менеджером, живет на зарплату. Вот ее фотография. Оставьте себе». Дмитрий Григорьевич протянул глянцевую карточку. «Здесь Валентине 16 лет. Думаю, она не сильно изменилась. Длинные светлые волосы, жизнерадостная улыбка, глаза выразительные, ушки маленькие. Обычная девчонка. Ничего особенного». Федор убрал карточку в нагрудный карман рубашки и почувствовал, как в душе заворочился инстинкт охотника. Хорошо, что не придется возиться с бумажками или по полдня сидеть за компьютером и строить таблицы с формулами. Пожалуй, предстоящую работу можно назвать интересной. А подруги у нее есть? Валентина в приятельских отношениях с Натальей Шмелевой, соседкой по этажу. Поляков достал из папки еще лист бумаги. «Я вынужден действовать осторожно, поэтому пока информацией похвастаться не могу. Надеюсь, лишних вопросов от вас не последует». Дмитрий Григорьевич помолчал, встретился взглядом с Федором и продолжил. «Какое-то время я полагал, что Валентина вернется из отпуска, мало ли что в жизни случается, но, увы, в этой истории слишком много загадочного. По словам Натальи, она о том рассказала пожилой соседке с первого этажа, Валя уехала с неизвестным мужчиной, неизвестно куда». «Значит, был у нее приятель», — перебил Федор. «Вроде не было», — не слишком уверенно ответил Поляков. «Я уже нанимал специалиста частного сыска, но положительных результатов не получил. Честно говоря, я этого бездельника-сыскаря прогнал. Он был слишком нерасторопен. Если вы, Федор, найдете Валентину, то получите приличное вознаграждение. Если девушка жива, могу доставить ее прямо в ваш кабинет. Впрочем, если мертва, тоже могу». «Нет-нет», — замотал головой Поляков. Выпив залпом теплый кофе, он резко поднялся из-за стола. «Валентина, безусловно, жива. Если она в опасности, то это отдельная тема, но...» Дмитрий Григорьевич ослабил галстук. Теперь ему нестерпимо хотелось поднять жалюзи и распахнуть окно. «Валентина не должна знать, что ее ищут. А вы не должны обнаруживать себя. Если станет что-то известно, то...» «Я немедленно сообщу об этом». «Да». Дмитрий Григорьевич вернулся в кресло и нервным движением поправил очки. Федор кивнул. Неожиданное волнение Полякова показалось странным. Но он не собирался лезть не в свое дело. Какая разница? Адвокаты вообще народ чудаковатый. Хотя девушка-сирота, родственников нет. Ну и кто ее ищет? Дмитрий Григорьевич еще немного рассказал о Валентине, назвал весомую сумму вознаграждения и выдал денег на предстоящие расходы. «Если понадобится дополнительная сумма, и вы объясните, на какие цели собираетесь ее потратить, то проблем не возникнет. Вы получите столько, сколько попросите». «Хорошо. С чего вы собираетесь начать?» «Я поеду к Наталье Шмелевой», — ответил Федор. «Возможно, она знает гораздо больше, чем сообщила соседке». «Согласен. Начинать нужно с нее. Как собираетесь представиться?» «Люди подозрительны, особенно женщины, и неохотно делятся информацией». «И, конечно, мало кому захочется откровенничать со здоровенной горой устрашающего вида», — закончил свою мысль Поляков и коротко улыбнулся. «Существует множество способов разговорить человека. Например, можно сказать, что Валентина выиграла большую сумму денег, а заодно изумиться, почему она не приходит за выигрышем. Или...» Федор сгреб со стола бумаги и сдвинул брови, подбирая следующий вариант. «Или что Валентину ожидает наследство. Умер дальний родственник, и все свое движимое и недвижимое имущество завещал ей. Поверьте, из добрых побуждений вам начнут помогать». Поляков внимательно посмотрел на Федора, а затем откинулся на спинку кресла. «Пусть так», — тихо произнес он и, помедлив, добавил. Не нужно никому рассказывать, на кого вы теперь работаете. И не говорите лишнего. Это важно. Не беспокойтесь, я не болтлив. Покинув кабинет адвоката, Федор зашел в магазин. В тележку отправились бутылка вина, пара увесистых отбивных, картошка, черный хлеб, сыр, ветчина, огурцы, помидоры, а также узкий пакет отменного свежемолотого кофе. Неожиданно Федор почувствовал нестерпимый голод. Следовало хорошенько подкрепиться перед охотой.